Глава 40. Прийти в себя получается не сразу. Мысли скачут в разнобой. А когда я все же перестаю плакать и пытаюсь спокойно поговорить с Андреем, просыпается Илюша. Муратов одевается и строго просит. «Я хочу пообщаться с сыном. Пожалуйста, давай без слез и истерик. У нас еще будет время объясниться». «Хорошо, как скажешь». Соглашаюсь с его предложением и обнимаю себя руками за плечи. Андрей открывает дверь и выходит из спальни. Я следом за ним. По пятам. Потому что очень сильно боюсь без него остаться. Муратов берет на руки сына и с улыбкой на губах его приветствует. Прижимает крошечного Илюшку к груди. Коротко целует в макушку. Он ведет себя спокойно и невозмутимо. А у меня весь мир вверх дном переворачивается. Хочется выть, хочется биться головой о стену. Хочется действовать немедленно и не терять ни секунды. Он должен жить. Мой муж обязательно должен жить, потому что он нам нужен. «Нина!» — вздыхает Андрей. «Прекрати смотреть на меня таким взглядом, словно я уже умираю. Не нужно никакой жалости». «Извини. Я нормально себя чувствую. Я такой же, как и был раньше. Веришь мне?» Андрей купает сына, переодевает его в новую одежду и отдает, чтобы покормила. «Мне ужасно стыдно, но я даже улыбнуться Илюше не могу. Чувства как будто атрофировались. Я совершенно ничего не испытываю, потому что нахожусь в состоянии шока. К счастью, сын ведет себя словно паинька и сладко засыпает на руках, после чего Андрей забирает его себе, носит столбиком и через 2 минуты опускает в детскую кровать. Мы вновь можем разговаривать. «Ты сказал, что узнал о диагнозе после смерти Леры?» «Да, прошло чуть больше 3 месяцев», отвечает невозмутимо Андрей, сложив на груди руки. Я продолжаю обездвиженно сидеть на кровати, терзая нижнюю губу до крови. Только бы не заплакать и не завыть. Только бы не смотреть на мужа с жалостью. «Почему ты не лечишься?» «Не хотел», — отвечает прямо. «Собрался пустить все на самотек?» «Типа того», — усмехается Андрей. Я понимаю его чувства. Муратов только-только потерял дочь. Утратил свой единственный смысл жизни. А тут болезнь. Словно гром среди ясного неба. Уверена, он воспринял диагноз вполне спокойно. Словно так и должно было быть. Но сейчас-то все изменилось. У него есть сын, который нуждается в отце. И есть я, его жена, которая не представляет без него своей жизни. А сейчас? Почему ты не лечился сейчас? Я прошел диагностику и планировал операцию, но у тебя начались роды. Сын, у которого под вопросом стоял не менее устрашающий диагноз, был у меня на первом месте. Я поднимаюсь с кровати, подхожу к нему вплотную и обнимаю за плечи. Андрей меня целует. Жестко и глубоко, фиксируя ладонью затылок и не давая ни единого шанса на отступление. Мне важно испытывать те самые эмоции, что были раньше, чтобы немного отойти от шока и попытаться трезво мыслить. Но жалобный и неконтролируемый всхлип все же вырывается из груди. «У меня доброкачественная опухоль, операбельная», — немного раздражается Андрей, отпрянув. «Эта информация хоть немного тебя успокаивает?» «Да», — киваю, словно китайский болванчик. «Очень успокаивает». «У меня сложные времена, Нина. Я приехал, потому что соскучился по тебе и сыну», — произносит он, сцепив зубы. «Ты все усложняешь, правда?» Я прижимаюсь ближе, встаю на носочки и коротко целую в колючую шею. Нужно срочно отмотать время назад. В тот период, когда я еще не знала. Ненадолго. Только бы Андрей не злился. И у него не болела голова. «Я просто до одури хочу тебя!» Он запускает ладонь в мои волосы и наматывает их на кулак, заставляя посмотреть в глаза. «Завтра утром мне нужно уехать». Я понимающе киваю и спешно снимаю тонкие бретели ночной сорочки. Шелковая ткань скользит по телу и падает к ногам. А я только и могу, что отодвинуть ее в сторону. Опустившись на колени, расстегиваю пряжку ремня и тяну вниз боксеры. Перед глазами нетерпеливо покачивается огромный, налитый кровью орган с блестящей от смазки головкой. Андрей соскучился и дико хочет меня, а об остальном я обязательно подумаю чуточку позже. Муратов поднимает меня за локоть и подталкивает к кровати, широко разводит ноги, входит одним резким толчком и начинает быстро двигаться. Я смотрю в его порочные глаза. Перевожу взгляд на приоткрытые губы, подбородок, широкие плечи. И в очередной раз отмечаю, что он идеальный. Он тот, кто мне нужен. В этот момент слезы начинают непроизвольно катиться из глаз. Андрей замирает во мне и недовольно качает головой. «Так не пойдет, Нина!» Он ловко перекатывается на спину и утягивает меня за собой. Я оказываюсь сверху, упираюсь ладонями в его грудь и медленно опускаюсь на эрегированный член, чувствую, как спирает дыхание и краснеют щеки. Муратов откровенно разглядывает мое тело с самодовольной улыбкой и тяжелым дыханием. «Выключи голову!» — требует он. «Слышишь меня? Выключи голову, Нина! Тебе хорошо со мной?» «Очень!» — киваю в ответ. «Мне тоже с тобой хорошо!» В ответ на его слова тело мгновенно обдает жаром, а из груди вырывается протяжный стон. Андрей никак не помогает мне двигаться. Любуется снизу и трогает грудь, перекатывая между пальцами затвердевшие соски и надавливая на поясницу. Я отключаю голову по его просьбе и прислушиваюсь к себе. Чувствую его давление изнутри, слышу постыдные влажные звуки и двигаюсь медленно, подбирая нужный мне ритм. Когда до развязки остается совсем немного, Андрей опускает ладони на мои ягодицы, резко насаживает на себя и начинает активно толкаться бедрами навстречу. «Боже мой! Боже!» — шепчу, когда начинаю тонуть в сладком, поглощающем меня удовольствии. Яркий оргазм обрушивается на нас одновременно. Андрей без презерватива, поэтому быстро приподнимает меня за бедра, водит рукой по блестящему от смазки члену и кончает себе на живот с приглушенным стоном. Он не хотел второго ребенка, потому что боялся. Возможно, лекарства, которые он принимал, были слишком сильными. Я бессильно падаю на Андрея и учащенно дышу. Мне не хочется возвращаться в реальность. Хочется слышать биение сердца любимого мужа и чувствовать жар разгоряченного тела. Андрей уходит в душ первым, а я — после него. Когда возвращаюсь в спальню, то разочарованно вздыхаю, потому что Муратов крепко-крепко спит. Жаль, что мне этой ночью не до сна. Я тянусь к телефону и начинаю изучать всевозможные статьи на тему его болезни. Меня потряхивает, когда я читаю первую. В ней сказано, что доброкачественные новообразования могут быть не менее опасными, чем злокачественные. Любая опухоль при неудачном расположении может сдавливать жизненно важные центры мозга, вызывая неблагоприятные последствия. Хотя они медленно растут и хорошо поддаются лечению, в запущенной стадии могут стать причиной инвалидизации и смерти. Важно своевременно показаться врачу, чтобы провести диагностику и лечение. Обнадеживает то, что доброкачественную опухоль можно полностью излечить хирургическим методом. Рецидивируют доброкачественные опухоли мозга после лечения редко. В случае успешного лечения продолжительность жизни пациента будет такой же, как и у человека, который никогда не болел онкологическими заболеваниями центральной нервной системы. Я нахожу известную клинику в Германии изучаю цены и отзывы. И лишь после этого ненадолго прикрываю глаза, крепко обнимая мужа во сне. Я намерена бороться за его жизнь и здоровье, начиная с сегодняшнего дня. Правда, когда просыпается Андрей, у него на этот счет совершенно другие планы.